Глава 18. Преследование. Звездный эмиссар упал на землю, и его ци начало вытекать. Шиян трижды прошелся возле него, и его меридианы были наполнены посторонним ци. Размахивая кинжалом, Шиян был окутан темным светом. Он двигался среди звездных эмиссаров быстро, избегая их атак и оставляя раны на телах. Три звездных эмиссара полностью отравлены порошком, режущим кости. Трио стояло треугольником и с трудом сдерживали напор Шияна. Шиян двигался как призрак. Кинжал отдавал ледяным блеском. Ах! Один из звездных воинов получил удар в спину и закричал: «Да убейте же этого ублюдка!» Двое эмиссаров яростно кивнули. Отступив от Чао Синь, Диалан и Хулонг, три эмиссара стали управлять глубоким ци. Три полосы радужного света возникли из рук. Радужный свет полетел в сторону Шияна, содержа в себе мысли хозяев. «Будь осторожен! Это темное копье короля из темного мира!» — крикнула Му Юде. «Не держи его образ в уме, иначе он будет преследовать тебя вечно!» Шиян отступил, отбросив идею бороться с противником, и очистил свой разум. В этот момент три темных копья короля потеряли свой курс и разбились о траву. «Да блять!» Один из звездных эмиссаров выругался и приготовился использовать другую уловку. И именно тогда Чао Синь, вдохнув испарение из мешочка с противоядием, заметил приготовившегося эмиссара и ринулся к нему. Чао Синь взмахнул руками. Его руки, словно змеи, обхватили эмиссара. «Хулонг!» Му Юде крикнула и бросила мешочек Хулонгу. С вновь вступившимся в борьбу Чао Синем и Хулонгом, Шиян почувствовал, как давление на его уменьшилось. Понюхав противоядие, к этим двоим стали возвращаться силы. Темные эмиссары, в свою очередь, становились все слабее. Вскоре они были убиты Чао Синем и Хулонгом. «Диалан, отступи! Передай этот мешочек дяде Ло!» Му Юде сказала Диалан. Диалан кивнула и быстро побежала к Ло Хао. Шиян подошел к Му Юде. Внешне он выглядел спокойным, но его глаза бегали до Диалан. Бордовые волосы, бронзовая кожа. Диалан носила малиновые доспехи, которые прикрывали ее большую грудь и бедра треугольником. Ее плоский живот и стройные длинные ноги были открыты. Хоть лицо Диалан и не очень-то красивое, но ее фигура и наряд заставляет любого мужчину возбудиться. Даже стоя рядом с Му Юде, Шиян не посмотрел на нее. Наоборот, он не мог оторвать свои похотливые глаза от Диалан и даже не скрывал это. «Она симпатична?» Му Юде нахмурилась и фыркнула. Очевидно, она была немного недовольна. Шиян пришел в себя и улыбнулся. «Любой мужик будет увлечен этой горячей девушкой». Со странным блеском в глазах Му Юде пристально посмотрела на него, а затем хихикнула. «А вы действительно забавны. Сколько вам лет? Вы действительно зрелый мужчина». Шиян был удивлен. Она напомнила ему, что его телу 17 лет. Но из-за того, что он стал худым, то выглядел как 14-летний пацан. Находясь в таком теле и говорить о эротических похождениях, это выглядит очень странно. Шиян, не объясняя, покачал головой. Он направился к Чао Синю и Хулонгу. С пронзительным криком звездный эмиссар выплюнул кровь. Его сердце разорвала небесная змея Чао Синя. Он дернулся и умер. Шиян пошел вперед. Ци из мертвых тел поглощалась Шияном. И только он знал об этом. В то же время его глаза начали жестоко блестеть, а в уме разыгралась жажда убийства. Он знал, что пока не очистит глубокое ци, избавиться от жажды крови невозможно. У Шияна уже был опыт после мастера Кару. Тщательно исследовав, он обнаружил, что после достижения сферы зародыша, он может контролировать жажду крови от ци двух убитых той же сферы. Шиян догадался об этом. После повышения он был начальной сферы, а Кару – сферы зародыша. Таким образом, превысив лимит, он сошел с ума. «Идем за ним!» Пока Шиян размышлял, Чао Синь крикнул, и вместе с Хулонгом побежали за удалявшимся эмиссаром. «Стоять! Остановись же, сейчас!» Видя убегающего полумесячного эмиссара, Ло Хао крикнул на Чао Синя и Хулонга. «Почему, дядя Ло?» Чао Синь был озадачен. Глубоко вдохнув противоядие, Ло Хао сказал: «Кто-то идет. Должно быть еще один отряд темного мира. Трудно будет уйти, если мы их встретим. Запомните, важнее не убийство эмиссаров, а защита Дэ». Услышав, что еще один отряд приближается, Чао Синь был поражен и кивнул. Ло Хао больше ничего не сказал. Он подошел, взяв руку Мою Дэ, и сказал Шияну: «Парень, большое спасибо. Но тебе не стоит принимать участие в этом. Прощай». «Я обязан жизнью, мисс Мо». Шиян, по-видимому, не знал, как жесток темный мир. Он беспечно сказал: «Мисс Мо спасла мне жизнь. Я четко различаю доброту от зла. Если мне делают зло, я им мщу. В 10 раз сильнее. Если мне дают добро, я плачу добром в 10 раз больше. Так что я вам помогу». «Мужик», — Хулонг похвалил. Диалан сияющими глазами захихикала. «Малыш не только извращенный, но справедливый и смелый. Ты пялился на меня долгое время. Я собиралась преподать тебе урок, но ты прощен». «Вы!» — Мою Дэ была ошеломлена. Она не ожидала такого от Шияна. Она была немного тронута. «Но если ты настаиваешь, то не будем тебя останавливать». Ло Хао кивнул. Он взял Мою Дэ и побежал. Остальные трое последовали за ним. Шиян вдохнул и незамедлительно последовал. С воинами семи Мо, Мо Чаоги остановился. Он жестоко посмотрел на отряд эмиссаров темного мира. Полумесячный эмиссар был в шоке. Он немного заволновался, увидев отряд Мо Чаоги. «Может, они пришли на помощь Ло Хао?» «Второй дядя», – пробормотала Мо Яню. Ее интуиция говорила, что у этих людей нет добрых намерений. Мо Чао Ге посмотрел на эмиссара и потом сказал: «Наша цель – тощий мальчик, лет 15. У нас нет намерений обидеть вас». Полумесячный эмиссар тайно выдохнул. Из-за порошка режущего кости он может использовать только 30% сил. Если бы они напали, то это бы плохо кончилось. Услышав слова Мо Чао Ге, у него появилась идея. Он лукаво сказал: «О, мы видели этого мальчика. Он был с нашей целью». «Могу я узнать, где он сейчас?» — вежливо спросил Мо Чао Ге. Он не заметил, что эмиссар был отравлен, но по лицу заметил, что тот был хитрецом и стал держать ухо востро. «Вон там», – показал эмиссар и холодно сказал: «Вам лучше быть осторожными. Этот ублюдок слаб, но с ним воины первого неба сферы бедствия. У него есть навык – 10-кратная гравитация». «Первое небо сферы бедствия?» Услышав это, Мо Чао Ге нахмурился и сказал: «Спасибо за информацию». «Вперед!» Мо Чао Ге махнул рукой и двинулся вместе с воинами семьи Мо. «Он в сфере бедствия». Сказав это, глаза эмиссара стали тусклыми. Он ухмыльнулся. «Мелкий ублюдок, ты разрушил мои планы. За это я убью тебя.